Глава 65. Рано утром к Симонопио явился Франциско-младший, чтобы сообщить, что он не сможет пойти вместе с ним поглазеть на Пилуда. «Поезжай с нами, Симонопио. Поработаем вместе». Впервые мальчик отправлялся на плантацию без него. Симонопио ехать отказался. Это был первый случай, когда отец и сын собрались провести время вдвоем вдали от дома. «С отцом мальчик будет в безопасности», — решил Симонопио. А он тем временем спокойно отправится по своим делам. Это был веский предлог. Ни за что на свете не пропустит Симонопио спектакль на мельнице. Если бы его позвал крестный, он бы поехал без раздумий. Ему он ни в чем не осмелился бы отказать, даже если б тот пригласил его на плантацию вместо того, чтобы смотреть на чудо. И тогда Симонопио провел бы весь день с ними, мечтая оказаться в другом месте возле реки, где Педро Пилуда поет под водой без какого-либо устройства. Он ждал этого дня с нетерпением, мечтая взять с собой Франциско, как они договаривались, потому что знал, что такого случая им больше не представится. Но ему было приятно видеть, как мальчик выезжает за ворота, управляя мулом, довольный тем, что его взяли на такое ответственное задание. Насколько он знал, отец и сын отправились на одну из плантаций. Во время отдыха они разведут костер, который спасет их от пронзительного холода. Пообедают вместе в тени какого-нибудь дерева, закутавшись в одеяло. Он видел, как няня Пола положила их в повозку. Собираясь к реке в одиночестве, Симонопио не нарушал своего обещания. Он прочел это в глазах у Франциско-младшего. Несмотря на то, что в течение 5 дней оба не думали ни о чем другом, поющий в воде Педро Пилуда мигом вылетел у мальчика из головы. Внезапный шанс провести целый день с отцом затмил желанное представление. Как-нибудь в другой раз Симонопио тоже с удовольствием отправится с ним, но только не сегодня. Этот день принадлежал отцу и сыну, им двоим и никому больше. Разжигая костер для няни Рехи, чтобы уберечь старуху от непривычного холода, он видел, как повозка удаляется, и молча простился, помахав на прощание рукой. Симонопио знал, что Франциско-младший запомнит этот день навсегда. В любом случае, он дал себе слово, что перескажет мальчику все подробности вечеринки на реке. Да, он пойдет один. Как сам он не принял приглашение Франциско-младшего, так и пчелы отказались его сопровождать. Была весна, но ближайшие 4 дня обещали быть холодными, и пчелы предпочли остаться в улье в ожидании тепла и солнца. Пробираясь кратчайшим путем, пчелиными тропами, известными ему одному, в направлении противоположном Франциско сыну и Франциско отцу, Симонопио прибыл к мельнице Лавердат первым. Его опередил лишь старший сын Пилуда, назначенный казначеем. Узнав, что зрители соберутся раньше назначенного часа и устроят пикник, он заранее расположился на поляне, зорко приглядывая за тем, чтобы никто не занял место, не заплатив причитающихся 20 сантаво. Симонопио протянул деньги с радостью. К удивлению казначея, этот первый зритель сразу же залез в ледяную воду, прошел несколько метров и уселся на выступающий из воды огромный камень. Симонопио не боялся промочить ноги, бредя по воде в сторону своего наблюдательного пункта. Не пугал его и холод. Главное, с камня открывался отличный вид на импровизированную сцену, где будет разыгран спектакль. К тому же не нужно будет толкаться среди прибывающей со всех сторон публики. Отправься он с Франциско-младшим, ему бы не удалось занять столь ценное место. Если бы мальчик промочил ноги и просидел в таком виде несколько часов, то непременно бы заболел. Симонопио достал кувшинчик с медом, прикрытый восковой крышечкой, который всегда носил с собой в сумке, и, понемногу закусывая, принялся терпеливо ждать.